451. Гуру. Если вода долбит камень, то и мысли упорства освободить сознание от всякой скверны не могут не принести своих благодетельных результатов. Надо лишь неотступность явить и устремление к свободе. Знаете многие примеры этой победы духа над немощью низших его оболочек. По пути указуемому, пройденному раньше другими, куда легче идти, чем прорубать целину, а путь этот был указан людям давно, указан сказавшим «Я есть путь, истина и жизнь».